уже впивались в мой рот, и я тону в ее глубоких карих глазах. А черт бы побрал этот дурацкий мир, но она готова была продолжать эту игру до тех пор, пока мне это нравится. «Газеты видел?» — спросила она. «Нет еще». «Ты неплохо справился. Тебя просто ни на минуту нельзя оставлять одного». Я взял первую попавшуюся газету и развернул ее. Как обычно, моя фотография красовалась на первой странице. Полиция не разрешила публиковать подробности, но все равно писанины хватило бы на целый разговор. Вся история была рассказана в общих чертах. Как я услышал плач ребенка и нашел труп. Но ничего не упоминалось о том, что могло бы быть причиной смерти девушки. В основном расписывали, как ребенок играл на стройплощадке и случайно наткнулся на труп, когда заглянул под бетонную плиту. До сих пор тело женщины не было опознано, не нашлось и лиц, просивших о выдаче тела, однако всячески обыгрывалось мое случайное появление на сцене, и широкой публике излагались некоторые подробности моей биографии. Автора статьи я когда-то, вероятно, здорово поддел, потому что в ней были прямые намеки в мой адрес. По мнению этого писаки, не могло бы быть и речи о случайности, если в дело замешан я. Я скомкал газету и ногой подтянул к себе стул. «Опять мы влипли», — пробормотал я. Вельда сняла и повесила на вешалку пальто. Я рассказал ей всю историю и дал время переварить ее. Когда я замолчал, она спросила: «Слушай, а может быть, это и лучше для нашего дела?» «Чушь. Тогда перестанет за этого беспокоиться». «А я не беспокоюсь». Она повернулась и улыбнулась мне, сверкнув белыми зубами. «Нет? Да? В самом деле нет, милочка». «Я так и поняла, но ты все-таки позвони Пату. Позвони и выясни, как обстоят дела». «Слушаюсь», — сказал я и взялся за трубку. Пат приветствовал меня довольно прохладно и не называл по имени, из чего я понял, что в кабинете он не один. «Минуточку», — проговорил он, и я услышал, как он встал, подошел к регистрационной картотеке и выдвинул ящик. «В чем дело, Майк?» «Простое любопытство. Есть у тебя что-нибудь новое по этому убийству?» «Пока нет. Тело еще не опознано. Мы проверяем отпечатки. А как насчет зубов?» «Черт побери. Да у нее во рту нет ни одной пломбы. Но она похожа на девушку из шоу. Так что, возможно, и зарегистрирована где-нибудь в полиции. И ты уже разговаривал с репортерами?» «Я от них смылся. Может, они меня и подцепят, но все равно я не могу сказать им ничего такого, чего они бы уже не знали. А что там у тебя такое? Ты как будто расстроен, что ли?» «Митч Темпл из новостей заметил сходство этих прозрачных одежек, которые были на телах убитых. Ему удалось слечить этикетки и ткнуть нас у них носом. Они были куплены в разных местах, знаешь, ну, в этих магазинах, которые специализируются на торговле эротическими принадлежностями женского туалета. Не слишком-то надежная зацепка, но достаточная, чтобы навертеть вокруг нее целую историю. А что он может сказать? Ну, вполне достаточно, чтобы взбаламутить этих помешанных на сексе придурков, которых у нас немало развелось. Сам знаешь, что получается, когда такое просачивается в печать. Я могу что-нибудь сделать?» «Да, если ты достаточно хорошо знаешь Митча, то попроси его умерить пыл». Я усмехнулся. «Черт меня побери, это будет неплохой денек». Пат хрюкнул и сказал: «Я прошу тебя всего лишь поговорить с ним, малыш». «Конечно, малыш», — было сказано ясно и четко. «Когда ты хочешь, чтобы я сделал официальное заявление?» «Прямо сейчас, если можешь». Повесив трубку, я хлопнул Вельду по заду и потянулся за шляпой. Она бросила на меня лукавый взгляд и сказала: «Майк, да? Пат заметил связь между цветами неглиже?» «То есть какую связь?» «Черная на блондинке и зеленая на рыжей». он об этом не говорил.